принимает опускающуюся к нему длань. «Можете идти», — говорит ему длань. «Садитесь на место». Большой шум зала, но это уже не рев единой пастью, наметилась разноречивость. Вдруг выявившиеся либералы восторженно аплодируют вождю, потому как понимают, что рукопожатие выдано Антоше в виде санкции на существование. Верноподданные тоже аплодируют, однако без синхрона, аплодируют в разброд. Как сказал бы Недельфа Сергеевич, «Не узнаю теперь я сам себя, не узнаю Григория Грязнова». Разрозненность свидетельствует о разочаровании. Микеланджело великой эпохи, художник родины труда и счастья Налбандян, выкрикивает, тряся тяжелыми нагрудными наградами, «Никита Сергеевич, нам надоела демократия! Пора наказывать!» И тут среди такого разочарования кто-то вскинулся дерзостным петушком. «А пусть теперь Ваксен ответит за свое словоблудие!» И зал, ободренный энтузиастом, подхватил «Ваксена! Ваксена на трибуну! Пусть ответит!» Ваксен встал. Лавина все быстрее и быстрее струилась под ногами, вот-вот обвалится. «Когда официально пригласят, тогда и пойду. Вот тогда она и обвалится. Не знаю, дойду ли до трибуны или придется ползти, пока стою». «Я его вижу!» — почти в манере гоголевского призрака произнес Недельфа Сергеевич и пальцем показал в противоположный от ваксоновского сектор зала. «Я его сразу распознал! Вот-вот вижу тебя в красном свитере! Все аплодировали, а он, видите ли, не аплодировал! А ну, иди сюда! Вылезай! Ну-ка, помогите ему, товарищи, выпростаться из берлоги!» Под пальцем вождя трудящихся встал отнюдь не Ваксен, а художник Филларион Феофанов, весьма габаритный парень в отменном красном свитере и в вельветовых штанах, то есть запросто прямо из мастерской. Под короткой стрижкой а-ля Брехт носил он ненашенские очки. Славянские округлые его черты выражали полнейшее изумление. Прижав руку к груди, он попытался объясниться, как в трамвае, дескать, небольшая ошибочка произошла, он вовсе не Ваксен. «На трибуну!» — рявкнул Недельфа Сергеевич. Злина уже заиграла в нем, как нерестящаяся рыба. «Тебе же сказано! Иди сюда!» Любопытно, что в этой фразе он перестал марципанствовать с обращением на «вы». Тем временем сам Ваксен поднял руку, показывая, что он и есть тот самый затребованный Ваксен, однако на него никто не обращал внимания. Все были заняты продвижением к трибуне псевдо-Ваксена, а на самом деле заслуженного художника РСФСР Феофанова. Он шел далеко не по-гвардейски, ей-ей. Можно поклясться, он кое-как ворочил ногами, а носки его ступней заворачивались внутрь шага. Фила многие знали в художественных кругах как первоклассного станковиста и книжного графика. В 30-е годы, в возрасте отличного ребенка, он приехал из Франции, где родился, с родителями, белогвардейским отродьем, ставшими пламенными энтузиастами великой утопии. Тут у нас с ними, конечно, разобрались и сорвали маски. Мальчику повезло, его взял к себе двоюродный дед, академик металлургии. Там он и возрос, хоть и в безотцовщине, но все-таки среди людей с манерами. Теперь он приближается к трибуне. Недельфа Сергеевич, не дождавшись его водружения на оную, раздражается в микрофон на весь зал. «Я знаю, вы нам мстите за смерть вашего отца!»